вернуть состояние организма назад во времени», — объяснила женщина. «С помощью эхо-здравия на пациента проецируются воспоминания об идеальном состоянии его организма». «Нет, это не совпадение. Александр Сергеевич рассказывал нам о ней точно такими же словами. И суть была именно в этом». «Тогда тут, возможно, два варианта. Либо эта техника украдена у нас, либо Александр Сергеевич сам лично ее продал». «Больше склоняюсь ко второму варианту. Как работник Министерства магии, он мог использовать этот ход для налаживания международных связей. Что ж, это его дело». Дальше выступление содержало полный пересказ техники Александра Сергеевича, так что я особо не слушал. С интересом осматривал других гостей, многие из которых записывали все полученные сведения в блокноты, которые выдали всем участникам конференции. Следующим докладчиком был Ксавьер Дюпон из Франции. Он подготовил доклад на тему магических заболеваний. «Как всем должно быть известно, магические заболевания стали встречаться все чаще», — начал он. «Наша задача как лекарей — научиться вовремя их распознавать и знать основные принципы лечения. Тема эта довольно обширная, и я пройдусь только по основным ее аспектам». «Простите за вопрос. Речь пойдет именно о заболеваниях при использовании магии? Или же ваш доклад охватывает магических паразитов, проклятия и всевозможные подобные недуги?» — спросил один из слушателей. «Только о магических заболеваниях при использовании магии», — отозвался Ксавьер. «В нашей стране нет проблем с проклятиями и магическими паразитами. Все это было уничтожено еще очень давно». «Ложь! В это я никогда не поверю. Ради интереса проверил докладчика психологической магией и увидел знакомую дымку тревоги, которая, впрочем, была почти у всех присутствующих. Все так или иначе сталкивались и с проклятиями, и с магическими паразитами, но такую информацию приходится скрывать, ведь по официальным данным этого всего в мире уже не существует. И Российская империя не исключение. Эпизод с тем магическим червем, которого я лично помогал оперировать, в итоге замяли, и в официальную программу ничего подобного не добавили. Да и проклятие Константин Евгеньевич скрывал всеми силами, лишь бы не узнало министерство. К сожалению, с этой системой я бороться пока что не могу. Хотя кое-что могу начать уже на своем уровне. Например, рассказывать про все это на собраниях тайного клуба. Любое магическое заболевание — это нарушение целостности магического центра пациента, продолжил Ксавьер. Слишком быстрое использование магии или, наоборот, ее чрезмерное накопление — могут оказывать губительное воздействие на самого мага. Распространены они по всему миру, однако общая статистика по миру — меньше 1% от всех известных заболеваний. И снова я в этом сомневаюсь. Распространены они довольно сильно, я сам несколько раз сталкивался с подобными случаями, но это тоже по какой-то причине скрывают. Хорошо, что хоть решили экспериментальный курс в лекарских академиях ввести. Дальше Ксавьер привел несколько примеров, которые я уже проходил на занятиях по магическим заболеваниям, и лекция была окончена. Доклады в секции лечебников оказались разочаровывающе скучными. Я решил прогуляться по другим точкам конференции и набрел на круглый стол для алхимиков. Здесь общение шло не в форме докладов, а в форме обсуждения, и было гораздо интереснее. Сам не заметив, я быстро вовлекся в разговор, обсуждая преимущества различных трав, их взаимодействие между собой и вероятные побочные эффекты. В итоге до самого завершения конференции я торчал именно там. Даже записал себе пару новых нюансов, которых не знал до этого. В целом конференция оказалась скучнее, чем я предполагал, но гораздо лучше поездки в лабораторию на стажировку. Несколько новых идей я оттуда все же вынес. Да и просто поговорить с лекарями других стран было очень интересным опытом. После конференции отправился в тайную библиотеку, чтобы проверить свою теорию. Та самая полка, на которой можно было найти книги из будущего. В прошлый раз я не сильно в ней разбирался, только заметил, что текст исчезает очень быстро, поэтому у меня будет очень мало времени. Также не факт, что такое событие в будущем в принципе опишут в книге, ведь Артём так и остается простолюдином после изгнания из рода. Однако мне повезло. Я нашел нужную мне книгу со сводками новостей из жизни аристократов и успел быстро прочитать заголовок. «Барон Стрезов оплакивает своего сына». Дата совпадает. Текст в скором времени исчез, но мне больше ничего не нужно было. Главное, что моя теория подтвердилась. Итак, Артёма убьёт сокамерник прямо в тюрьме. И Сергей Станиславович решит мне отомстить. Для этого он использует моего друга, Владимира. Скорее всего, он обманет его, заявив, что мстить они будут этой самой тюрьме, а в итоге каким-то образом заставит подставить меня. Вывод? Надо всеми силами не допустить убийства Артёма, а для этого первым делом надо подробнее узнать про тюрьму, в которую его отправили. Я принялся искать в тайной библиотеке информацию о нашей тюрьме для простолюдинов. Она была одна и называлась «Железные своды». Описание было не слишком приятным. Тюрьма для простолюдинов имела колоссальные различия с исправительным учреждением для аристократов. Это было угрюмое, мрачное место, почти целиком состоящее из серого камня. Одиночных камер там не было. Заключенные жили группами человек по 10, а в одиночестве можно было посидеть лишь в карцере. Но условия там были еще хуже. Сложных механизмов магической защиты тоже не было, поскольку в основном в тюрьме были простолюдины, а для магов ограничивались браслетами, которые сдерживали их магию. Охранниками также работали простолюдины, в основном бывшие военные. Им было по большей части все равно, что происходит между заключенными. Вмешивались они только в самых крайних случаях. Жуткое место, если обобщить. Но мне надо туда попасть и внутри провести более точное расследование. Лучше заняться этим сейчас, чтобы предотвратить тот ужасный исход для всех. Поэтому я решил завтра же посетить эту тюрьму. У меня был один план, как именно действовать дальше. Следующий день снова начался с занятия по заболеваниям пищеварительной системы. Леонид Трофимович чувствовал себя значительно лучше. По крайней мере, никаких психоэмоциональных сдвигов у него больше не было. «Доброе утро, господа», — бодро начал он. «Сегодня мы разбираем новую тему — язвенную болезнь желудка. Помню одно из своих столкновений с этим заболеванием. Тогда меня пытались отчислить из академии, разорвав мой целевой договор, и мне пришлось сдавать на базе Гатчинской больницы что-то вроде экзамена. Тогда я провел одну из первых самостоятельных операций и помог пациенту с кровотечением, как раз из-за язвы. Как понятно из названия, это болезнь, при которой в желудке образуются язвы», — чуть усмехнулся преподаватель. «Кто может назвать его причины?» В этот раз однокурсники прислушались к моему разговору и больше не задавали преподавателю неудобных вопросов. Елисеев вообще сидел тише воды, ниже травы, боясь лишний раз пересекаться со мной взглядами. «Опять-таки инфекционный фактор является основным», — ответил я. «Бактерия Helicobacter pylori, если точнее. На втором месте прием некоторых алхимических препаратов, чаще всего обезболивающих, и на третьем месте другие заболевания пищеварительной системы, например, цирроз печени». «Все верно», — кивнул преподаватель. «Даже по значимости вы расположили все факторы правильно». «Леонид Трофимович, а зачем нам изучать это заболевание, если оно хирургическое?» — спросил Дмитрий Рудаков. И снова он с этой темой. Такое ощущение, что он прямо-таки боится не запомнить новое заболевание и всеми силами вечно ищет причину его не изучать. Обычно подобные споры у него возникают с преподавателем по кожным заболеваниям. Но вот он уже добрался и до Леонида Трофимовича. Но меня, по крайней мере, радовало, что обстановка на занятиях теперь адекватная. Никто больше не припоминает преподавателю его прошлые слова. «Это заболевание не всегда лечится хирургическим путем», — спокойно ответил Леонид Трофимович. «Хирурги проводят операции только при наличии осложнений. Прободение язвы, ее пенетрации или массивном кровотечении, например. В других случаях заболевание лечится лекарями-лечебниками». «Неужели с помощью антибактериальных препаратов?» — удивился Юрий Кольцев. «Раз в основном причина возникновения — это бактерия». «В том числе», — кивнул преподаватель. «Лекари для лечения используют несколько препаратов, обязательно в комплексе. Один препарат не сможет справиться с заболеванием. Используется антибактериальный препарат висмут и препарат для желудка. Кроме того, часто назначают отвар чаги из-за его антисептических свойств. Но давайте не прыгать. Мы еще не обговорили симптомы и какой специфический патологический поток при этом заболевании». «Да симптомы везде одинаковые», — буркнул один из однокурсников. «Боль в животе, тошнота, отсутствие аппетита. Зачем они вообще нужны, если все равно диагностической магией ставится диагноз?» И снова железная логика моих однокурсников. На самом деле разница очень большая. Искать диагностической магией вслепую или уже заподозрить диагноз и просто его подтвердить с помощью магии. Расходы самой энергии при этом очень различаются. Если у тебя всего 1-2 пациента за день, это не сильно и чувствуется. Но когда целая очередь из пациентов, начинаешь экономить каждую крупицу магии. «Боли в животе бывают разные», — подметил Леонид Трофимович. «При язвенной болезни они возникают в эпигастральной области и под мечевидным отростком. При этом могут иррадиировать в левую половину тела, левую лопатку и левое плечо, что может напоминать инфаркт миокарда. Кроме того, существует зависимость этих болей от приемов пищи. Боль возникает после еды и нарастает в течение часа. Это очень важный симптом, запомните его». Мы обговорили остальные симптомы, а также поток при этом заболевании, и занятие было закончено. Ни в какое сравнение не идет с тем, как у нас проходили пары до этого. И Леонид Трофимович выглядит довольным, и однокурсники разобрались в теме. Отлично. После обеда и занятия по общему лекарскому делу меня разыскал Тарас, чтобы напомнить о научной работе. Мы договаривались продолжить ее в четверг, и ему уже не терпелось начать. Я отправил его на завод, чтобы он начинал без меня, пообещав приехать попозже. У меня было еще одно важное дело, и я поехал в тюрьму. Здание находилось на окраине Санкт-Петербурга. Сделано это было специально, чтобы лишний раз показать простолюдинам, что бывает за преступление. Угрюмое, обнесенное огромным забором с металлической проволокой и с двумя охранниками у ворот. «Вы к кому, господин?» Спросил у меня один из них, когда я оказался перед воротами. «К Цветкову Денису Михайловичу, директору тюрьмы», — уверенно заявил я. Директор тюрьмы был аристократом, но такие должности почти никогда и не занимали простолюдины. «Вам назначено?» — приподнял он бровь. «Нет, но вопрос срочный», — заявил я. «Мне надо с ним поговорить». Охранники неуверенно переглянулись между собой. Спорить с аристократом, тем более графом, затея не самая лучшая. С другой стороны, просто так пропустить меня они тоже не могли. Ведь их работа — не пускать на территорию посторонних. «Я сейчас позвоню в приемную», — наконец сказал один из них. Он чуть отошел и быстро принялся звонить. Через пару отрывистых «да» и «понял» он вернулся ко мне. «Можете зайти», — кивнул он. «Наш охранник с той стороны ворот проводит вас до нужного места». Видимо, начальник тюрьмы тоже решил не спорить с графом. Кто знает, какой вопрос я хочу с ним обсудить. Не пускать меня было бы просто невежливо. Тем более, что сам Цветков, насколько я разузнал, являлся бароном. Угрюмый охранник за воротами молча довел меня до главного здания, где находился начальник тюрьмы. Я зашел внутрь и без проблем нашел нужный мне кабинет. «Добрый вечер», — поздоровался я, входя в кабинет. «Меня зовут Аверин Николай Владимирович. Я пришел с вами поговорить». «Здравствуйте, господин Аверин», — почтенно кивнул Цветков. «Проходите, присаживайтесь». Начальник тюрьмы был очень худым и высоким мужчиной с лысеющей головой и в больших очках. Забавно, я представлял себе его совсем по-другому. «Могу я узнать, какой вопрос вы бы хотели обсудить?» — спросил он. «Я учусь в лекарской академии Санкт-Петербурга на лекаря-лечебника», — ответил я. «И хотел бы пройти у вас стажировку, примерно месяц». «Стажировку? У нас?» У Дениса Михайловича чуть очки с носа не свалились от удивления. «Господин Аверин, вы уверены?» Представляю его удивление. Подобные места никто и никогда в принципе не выбирает в качестве места стажировки. На них не распределяют на практике. А тут посреди года приходит студент и просит стажироваться в тюрьме. «Да», — спокойно кивнул я. «У вас же есть лекарь, который лечит заключенных? Я бы хотел поработать вместе с ним, научиться новому. Стажировка не оплачивается, так что вам не надо беспокоиться по этому поводу». «Да я не этому удивлен», — поспешно сказал директор. «Просто такое место для юного аристократа — это первый случай на моей практике. Именно здесь можно столкнуться с интересными случаями и действительно чему-то научиться», — пожал я плечами. «И вычислить будущего убийцу Артема». «Ну, я даже не знаю», — замялся Цветков. «Просто, понимаете...» В этот момент его прервал один из охранников, ворвавшийся в кабинет. «Господин, там двое заключенных сильно подрались», — воскликнул он. «Один другого сильно так побил, он без сознания лежит, а лекарь наш уже домой ушел». «Самое время показать вам, что я умею», — заявил я, поднимая... Глава 12. Директор заметно растерялся, не зная, как реагировать на мое заявление. Однако спустя пару секунд размышлений он все-таки кивнул и сам поднялся с места, чтобы лично посмотреть, как я буду оказывать лекарскую помощь. Мы вышли из кабинета небольшой делегации. Спереди охранник, посередине я, а сзади директор. Идти пришлось в соседнее здание, где был оборудован кабинет лекарского приема. Пострадавшего уже перенесли туда. В сознание он так и не пришел. Технику для оказания лекарской помощи я уже продумал. Тут как раз можно будет воспользоваться эхом здравия и вернуть организм пострадавшего в то состояние, которое было до драки. Эхо здравия уже озвучили на конференции, а значит, она больше не была тайной. И использование этой техники только покажет мой профессионализм. Кроме того, в таких ситуациях такой метод будет самым оптимальным. Пациент лежал в кабинете лекарского приема на кушетке. Молодой мужчина лет 30. Судя по внешнему виду, попал сюда совсем недавно. Кожные покровы чистые, тюремная роба совсем новая. Первым делом я осмотрел его сам. На лице и теле многочисленные гематомы и ушибы. Били его, конечно, сильно. Далее активировал диагностическую магию и начал осматривать повреждения точнее. Перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, ушибы печени и селезенки. Обширный список, однако. Но это все как раз поправимо. А вот застарелые хронические заболевания, которые удалось выявить у мужчины вроде хронического панкреатита, эхо здравия не исправит. К сожалению, это все придется оставить на местного лекаря. Хотя не уверен, что здесь в принципе как-то лечат подобное. Это же тюрьма, а не санаторий. «Как давно произошла драка?» — спросил я у охранника. «Около получаса назад», — отчитался он. «Точнее не скажу». «Этого хватит. Я активировал технику эхо здравия и считал у пациента его здоровое эхо за час до драки, а затем принялся проецировать их на мужчину. На моих глазах гематомы принялись исчезать. Внутренние повреждения я не мог контролировать в процессе, поэтому воспользовался диагностической магией повторно, как только закончил воздействовать техникой эхоздравия, и убедился, что все внутренние повреждения также залечены. Спустя пару минут заключенный пришел в себя и удивленно осмотрелся по сторонам. «Что произошло?» — в ужасе спросил он. «Вам надо полежать еще минут 10», — обратился я к нему, а затем повернулся к охраннику. «Все, моя работа здесь закончена». «Спасибо, господин», — кивнул удивленный охранник, который вообще не понял, кто я и почему ни с того ни с сего какой-то аристократ решил полечить заключенного, да еще и вылечил его, причем так быстро. Обратно мы с директором возвращались в кабинет в полном молчании. Он сел за свой стол и еще пару минут о чем-то думал, глядя в одну точку. «Как вы смогли вылечить заключенного так быстро?» — наконец спросил он. «И еще так качественно. Что он пришел в себя, а на теле исчезли все синяки?» «Использовал одну из новейших техник», — спокойно ответил я. «Ее изобрели совсем недавно, поэтому в обиходе лекари пока что мало ей пользуются. Но в данном случае это был оптимальный вариант. Повреждений было много, поэтому обычной лекарской магией я бы не справился». «Скажу честно, я не ожидал такого результата», — признался директор. «И после этого я просто не вправе отказывать вам в стажировке». «Даже не так. Я готов просто умолять вас, чтобы вы стажировались у нас. Лекари очень нужны в подобных местах. Драки и прочие конфликты — не редкость. Да и помимо побоев болеют заключенные часто. А в наши обязанности входит их лечение. Однако я вынужден еще раз спросить. Точно ли вы согласны на все это?» «Да», — с готовностью кивнул я. «Однако к стажировке у меня есть условия, раз я буду заниматься на добровольных началах». Условия я обдумал еще по пути сюда. Стажировку нужно будет совмещать с учебой, бизнесом, семейными делами и проблемами. Но это делать мне не привыкать. «Какие?» — встревоженно уточнил Цветков. Даже не представляю, каких именно условий он так испугался. «Свободный график», — тут же ответил я. «Я буду составлять себе его сам. У меня есть два бизнеса, которым нужно заниматься, и учеба в академии, так что проводить здесь каждый день я не смогу, и посещения мои будут свободными. Однако, чтобы сохранять саму суть слова «стажировка», в совокупности я отработаю 100 часов. Этого достаточно для того, чтобы вы зачли мою работу?» «Хорошо, с этим никаких проблем нет», — кивнул Денис Михайлович. «Что еще?» «Второе условие я думал обсудить с лекарем, который будет моим руководителем. но могу обговорить и с вами», — сообщил я. «Кроме лечения заключенных, мне для стажировки пригодятся профилактические осмотры и ведение карт таких осмотров. Для этого я выберу себе нескольких пациентов, за которыми буду наблюдать в течение всей стажировки». Профилактические осмотры действительно существовали, так что предложение мое прозвучало абсолютно обычным. Выбирать наблюдаемых я буду очень тщательно. Мне нужно следить за самыми агрессивными и буйными заключенными и постараться любой ценой выяснить, кто из них потенциальный убийца Артема. Задачка не из легких. На руку мне играет то, что тюрьма не для аристократов, а значит, на ее территории никак не глушат магию. Я могу свободно использовать психологическую магию в неограниченном количестве, добиваясь своей цели. «Я согласен», — ответил Денис Михайлович. «Условия вполне реальные и осуществимые. Я составлю договор о стажировке, и вы сможете его подписать в ваш следующий визит». «Он состоится завтра», — заявил я. «В 6 вечера я приду на стажировку и буду дежурить всю ночь. Нехорошо, что на ночь у вас не остается дежурного лекаря». «У нас он всего один, и то все прорывается уволиться», — вздохнул Цветков. «Ваша помощь во всех смыслах как нельзя кстати. Тогда завтра зайдите сперва ко мне». «Договорились», — кивнул я. Денис Михайлович выдал мне временный пропуск, чтобы я мог спокойно попасть к нему завтра, и пообещал на следующий день предоставить постоянный. На этом мой визит был окончен. Обратный путь до ворот я проделал в сопровождении все того же молчаливого охранника. Покинув тюрьму, направился на свой завод. Опаздывал уже на 1.5 часа. Провозился в тюрьме дольше, чем планировал. Зато пока что все шло строго по моему плану. Приехав на завод, сразу же направился в лабораторию. Сегодня Платона Владиславовича уже не застал, и Тарас был на месте один. «Добрый вечер», — окликнул я его. «Ну что, как продвигается работа?» «Даже не заметил, как вы пришли», — подняв голову от бумаг, усмехнулся Тарас. «Все отлично. Теоретически уже рассчитал, в каких количествах брать тимьян и корень первоцвета. Вот». Он протянул мне свои расчеты, и я бегло с ними ознакомился. Работу он проделал хорошую. Все вычисления были выполнены правильно. «Соотношение верное», — кивнул я. «Надо провести пару лабораторных тестов, чтобы убедиться в их синергии, то есть во взаимном усилении». «Да, я тоже об этом думал», — кивнул Тарас. «Просто решил не проводить эксперименты до вашего прихода. Все-таки вы мой научный руководитель». «Правильное решение. Тем более, что и лаборатория моя, а Платон Владиславович уже ушел. Лучше самому контролировать все тесты». Мы прошли к другому столу, и я принялся готовить все ингредиенты. Тарас крутился рядом, периодически задавая уточняющие вопросы. Высушенные растения нужно было растолочь, залить специальной жидкостью и нагреть на горелке. Последний пункт был очень важен, так как нагревать надо было постепенно. «Разрешите я попробую?» — попросил Тарас. «Я никогда еще не проводил такой эксперимент, и мне хочется лично испытать все его фазы». «Хорошо», — кивнул я, — «только увеличивайте пламя постепенно, иначе все содержимое колбы выплеснется наружу». Тарас кивнул и начал аккуратно нагревать наш образец. «Кажется, получается», — радостно заявил он мне. И в этот момент из-за отвлечения он слишком сильно прибавил пламя, и нагретое содержимое выплеснулось во все стороны, в том числе и на его руки. «Ай-яй-яй, горячо!» — застонал он, отдергивая пальцы. Я быстро оценил ситуацию, прежде всего на вероятность возникновения пожара. Такой не было, пламя потухло само. Даже колба не лопнула, что говорило о качественных материалах, из которых она изготовлена. Затем я принялся осматривать ожоги Тараса. Тут выбор техники для лечения тоже был очевиден, и я быстро залечил ожоги эхом здравия. «Простите, пожалуйста, Николай», — сконфуженно проговорил Тарас. «Вроде бы все хорошо получалось, а потом резко вышло из-под контроля». «Ничего, зато будет дополнительным уроком», — убедившись, что его рука в порядке, подбодрил его я. «Во время экспериментов не стоит отвлекаться. Это может привести и к более серьезным последствиям». «Я уже понял», — горько усмехнулся он. «Спасибо, что так быстро меня вылечили. Это та самая техника из тайного клуба, верно?» «Да, эхо здравия», — кивнул я. «Хотя теперь она уже не является тайной. За один только вечер пришлось использовать ее 2 раза подряд. И чувствую, во время стажировки в тюрьме она тоже мне не раз пригодится». Я приготовил повторный эксперимент и, несмотря на протесты Тараса, все равно поручил нагревать ему. «Я же все испортил в прошлый раз», — переживал он. «И сейчас могу испортить». «Теперь вы сделали нужные выводы, и все должно получиться», — спокойно ответил я. «Начинайте». Все-таки в данной ситуации я беру на себя еще и роль преподавателя. И мне важно, чтобы Тарас не боялся совершать ошибки, а умел их исправлять. Со второго раза у него все получилось отлично. «Я справился!» — обрадовался он. «Спасибо вам большое за доверие!» Я кивнул и принялся за последующие этапы. По итогу теория подтвердилась, и компоненты действительно взаимодействовали между собой отлично. «Теперь все это нужно также оформить письменно», — проговорил я. «Это самая важная часть любой научной работы. Требуется тщательно расписать, как именно принимать препарат, почему именно так, как он действует, как выводится из организма. Возможные эффекты от передозировки, вероятные побочные эффекты. В общем, работы еще очень много». «И не думал, что придумывать новый препарат так сложно», — вздохнул Тарас. «Но я готов. Когда продолжим?» «А вот это хороший вопрос. Ближайшие дни у меня теперь расписаны на кучу других дел, и я пока не представлял, когда смогу выкроить себе еще вечер. Стажировка в тюрьме, субботний прием с графами, магазин, дела по заводу. Ух, тут уже и так даже мой энергетический препарат с трудом справится». «Я сообщу», — ответил я. «На ближайшей встрече тайного клуба смогу сказать точно». «Хорошо», — коротко кивнул он. Как обычно, Тарас отправился в академию сразу, а я сначала задержался и проверил, как идут дела на заводе. Пришлось потратить время на разбор кое-каких документов, и в общежитие я вернулся уже в час ночи. Ничего, мне не привыкать жить с недосыпом. В пятницу после занятий снова отправился в тюрьму. Сегодня мне предстоял первый день моей стажировки. Меня без проблем запустили по временному пропуску, и я сразу направился к директору. «Добрый вечер, господин Аверин», — поздоровался Денис Тимофеевич. «Рад, что вы все-таки пришли». «Добрый вечер», — удивленно кивнул я. «Мы же с вами договаривались, что сегодня будет первый день». «Я знаю. Просто подумал, что вы в итоге откажетесь», — признался директор. «Все-таки не верилось мне до конца, что граф захочет лично стажироваться в тюремном лазарете». «Я не передумал», — заверил я его. «Договор готов?» «Да, все готово, только подписать», — торопливо закивал директор. Я подписал все документы, забрал свой пропуск и отправился в лазарет. Сегодня местный лекарь должен был меня дождаться и кратко ввести в курс дела. «Добрый вечер», — поздоровался я, входя в комнату лекарского приема. «Меня зовут Николай Аверин, я ваш новый стажер». Лекарь ждал меня за столом. Невысокий мужчина в белом халате и с очень жиденькими усами над верхней губой. «Точно, мне директор говорил, но я подумал, что это шутка», — усмехнулся он. «Меня зовут Кустов Андрей Семёнович, я штатный лекарь, как вы уже поняли. Так себе работа, но увольняться мне не дают по кое-каким причинам». «Приятно познакомиться», — кивнул я, слегка удивленный таким своеобразным приветствием. «И даже не спросите, почему уволиться не могу», — прищурился Андрей. Ему явно было скучно тут работать, поэтому он так наслаждался возможностью хоть с кем-то поговорить. «Это не то чтобы мое дело», — спокойно ответил я. «Но если хотите поделиться, пожалуйста». «Не хочу», — заявил Кустов. «Это и правда мое личное дело». «Ох, ну и странный он тип». «Расскажите мне о том, как устроен здесь процесс работы», — спросил я, чтобы сменить эту странную тему. «Да все просто», — махнул рукой Андрей. «Охранники приводят заключенного, который болеет. Или приносят, тут как пойдет». Он громко рассмеялся собственной шутке, и мне пришлось подождать пару минут, пока он успокоится. За это время я на всякий случай проверил его психологической магией, а то мало ли. Но признаков психических заболеваний не обнаружил. Его и правда так рассмешила собственная шутка. Наверное, так меняется склад ума, чтобы проще было работать в подобном заведении. Других объяснений у меня нет. «Так вот, больше половины обычно халявщики», — отсмеявшись, продолжил Кустов. «Которые хотят просто в больнице полежать, ну, то есть в ее подобии. Она у нас прямо здесь же, соседняя комната. Там 4 койки всего, поэтому туда строгий отбор идет». Он снова рассмеялся и даже принялся бить ладонью об стол. «Давайте ближе к сути», — не выдержал я. «Ну, задача лекаря таких халявщиков вылавливать и прогонять», — ответил Андрей. «Кто и правда болеет, тех лечить. Но сразу говорю, препараты алхимические у нас строго ограничены. Выдаем только самое необходимое и в самом крайнем случае». Он указал рукой на шкафчик, где хранились алхимические препараты. «Именно шкафчик. По габаритам на шкаф он не тянул». «И это на всю тюрьму? Суровые здесь правила». Я придерживался мнения, что тюрьма необходима для переосмысления своих поступков, а не для убийства людей, пусть и не прямым, но таким изощренным способом. А все эти истории даже заставили меня задуматься о благотворительном проекте по снабжению препаратами тюрьм. Хотя скорее только эту тюрьму. Уверен, в аристократической версии все гораздо лучше. Повязки и бинты часто пригождаются. Хирурга, чтобы залечивать раны, у нас в тюрьме нет, продолжил рассказ Кустов. Если что-то прям серьезное, вызываем скорую помощь и отвозим заключенного в больницу на операцию. Под конвоем, конечно же. Одним днем оперируют, возвращают, и уже заслуженно он на пару дней занимает койку в стационаре. «Патологоанатом есть?» — спросил я. «А зачем?» — удивился Кустов. «Никому не интересно, от чего помер тот или иной заключенный. Вы бы еще про психолога спросили». Теперь я куда лучше понимаю удивление директора по поводу моей стажировки. Я много читал про эту тюрьму, но все источники и близко не отражали реальный расклад вещей. «Психолог должен быть», — проговорил я. «Насколько я читал, психолог должен проводить плановые беседы со всеми заключенными, чтобы те точно осознавали свои ошибки». «А у меня второй лекарь должен быть, чтобы мы работали по сменам», — махнул рукой Кустов. «Только я один тут пашу, как конь. Так что нет, никакого психолога у нас нет». Теперь понятнее, почему случаются такие происшествия с убийствами других заключенных. Если бы работал штатный психолог, этого можно было избежать. «Давайте еще о чем-нибудь спросите», — зевнув, проговорил Кустов. «Интересно поговорить хоть с кем-то, кроме постоянных зэков». «Вы ничего не рассказали про отчетность», — ответил я. «Какие мы ведем записи? Где хранятся лекарские карты?» «Лекарская карта — это документ любого пациента, в который записывают всю информацию о перенесенных заболеваниях. Также в них упоминаются перенесенные операции, наличие аллергии на алхимические препараты и другие важные вещи». «Я же говорю, интересно с вами разговаривать», — снова развеселился Кустов. «Лекарские карты, скажете тоже. Вся наша отчетность, сколько препаратов мы потратили за месяц. Чем меньше, тем лучше, вот и все». «Понятно. Окончательная вера в хоть какую-то организацию лекарской помощи полностью уничтожена». «Тогда вопросов больше нет», — пожал я плечами. «Я готов приступать к стажировке. Как именно ее устроим? Какие будут правила?» «Сегодня мне сказали, что вы прибыли на всю ночь», — ответил Кустов. «Я останусь с вами, посмотрю за работой. Буду подсказывать, если надо. А в следующие разы, когда вы будете приходить на стажировку, у меня будут выходные, и будете здесь сами справляться. Ну, я на связь буду, конечно». «Ага, как же. Что-то мне подсказывает, что он намертво отключит телефон, как только оставит меня здесь одного. Но меня это не пугает. Как раз наоборот. Я буду только рад наличию такой свободы действий». Я кивнул, и в этот момент в кабинет постучали. «А вы везучий случай, Николай!» Кустов не прекращал веселиться. «Только заступили на стажировку, и сразу же появился пациент. Ну давайте, покажите мне, чему вас там успели научить в академии». Все, что надо, я показал уже вчера. Но спорить с Кустовым не стал. Лишние конфликты мне ни к чему. К тому же говорил он это без издевки, а скорее с каким-то ненормальным весельем. Охранник ввел в кабинет заключенного. Мужчину лет 40, и молча встал рядом с ним. «Добрый вечер», — поздоровался я с пациентом. «Что вас беспокоит?» «Сидеть в тюрьме ему надоело, по воле скучает», — тут же съехидничал Кустов. «Я сейчас не с вами разговариваю», — холодно проговорил я. «Если поручили пациента мне, то и не отвлекайте». Он тут же замолчал, явно не ожидая от меня такой реакции. «Болит у меня, когда в туалет хожу», — слегка шепелявя проговорил заключенный. «Ну, по-маленькому, то бишь, зудит там, жжет. Измучился весь. А еще желтое что-то оттуда. Ну, выходит, в общем, постоянно». Шепелявил он из-за отсутствия двух зубов в ротовой полости. «Представляю, какой букет заболеваний я увижу, когда включу диагностическую магию. И это еще один очень сложный нюанс, который я понял еще вчера. У заключенных редко бывает только одно заболевание. Чаще всего их гораздо больше. Но вылечить все в таких условиях невозможно. Придется действительно фокусироваться только на жалобах и лечить основное заболевание». Я активировал диагностическую магию и довольно быстро подтвердил предполагаемый заранее диагноз. Бактериальный уретрит. Мочеиспускательный канал воспалился из-за инфекции. Наличие инфекции в этой ситуации неудивительно. Все-таки условия здесь далеко не стерильные. Как именно попала инфекция, это другой вопрос. Обычно это не так-то просто. Обычно такое бывает после длительной катетеризации мочевого пузыря, например. Или после полового акта с болеющим партнером. Но уточнять лишнюю информацию я не буду. Моя задача – вылечить имеющиеся заболевания. Уретрит был довольно запущенным. По всему видно, что заключенный долго терпел эти симптомы. «У пациента бактериальный уретрит», — объявил я. «Нужны антибактериальные препараты на 7 дней». Часть симптомов я все равно убрал лечебной магией, хотя озвучивать этого не стал. Но не могу я просто оставлять человека в страданиях. Он прежде всего пациент, а потом уже заключенный. «Надо перепроверить», — важно заявил Кустов, подходя к пациенту. Он проверил пациента диагностической магией и довольно кивнул. «Верно, в этот раз не симулянт», — радостно объявил он. «Только антибактериальных препаратов у нас мало. Максимум на 3 дня ему выделю». «3 дня — это мало», — возразил я. «Инфекцию это не убьет, а бактерии обретут резистентность к лечению, и в дальнейшем на них не будет действовать этот препарат». «Я уже объяснил, что препаратов у нас мало», — заявил Андрей, «и расходовать их надо экономно. Мы не можем позволить себе выделять каждому пациенту по целой пачке». «Но ведь это совсем разные вещи. Расходовать экономно или впустую?» — возмутился я. Ситуация меня уже откровенно злила. «За 3 дня тоже можно убить инфекцию», — уперся Кустов. «И незачем перегружать и без того ослабевший иммунитет дополнительными препаратами». «За 3 дня невозможно разобраться с настолько запущенной инфекцией», — ответил я. «Вы поручили этого пациента мне, значит, решение останется за мной». «Нет», — злобно заявил Кустов. «Вы оспорили мое мнение как вашего руководителя. Это значит, что я отказываю вам в стажировке». Глава 13. Настроение у Кустова резко изменилось с ненормально веселого на злое. Подозреваю, что тут все не так просто, как кажется. Слишком уж он нервничает из-за этих препаратов. «Во-первых, на стажировку меня принимали не вы», — ответил я, — «а директор тюрьмы. Ему я уже показал, на что именно я способен. Пока вас даже не было на рабочем месте, я разрулил ситуацию. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что проблема с препаратами вовсе не в том, в чем вы мне ее описали. Заказом препаратов наверняка занимается лекарь, которому очень просто положить излишки себе в карман». «Вы на что намекаете?» — взвился Кустов. «О, так вы решили, что это намек?» — спокойно ответил я. «Я говорил прямо. Я считаю, что вы крадете препараты из общей казны, и именно поэтому так настойчиво говорите мне про экономию». Конечно, никаких доказательств этого у меня не было. Однако, проверив Кустова психологической магией, я обнаружил у него страх. И именно из-за страха у него и началась эта реакция «бей», вследствие чего он стал на меня нападать. Значит, я все-таки оказался прав. Разумеется, проблема со снабжением тюрем тоже есть, я в этом не сомневался. Однако даже с учетом маленького поступления препаратов, Кустов все равно умудрялся красть их. «Ваши обвинения основаны на пустом месте», — заявил Кустов. «Я не намерен продолжать этот разговор. Я уже сказал, что никакой стажировки не будет». «Уважаемые», — напомнил о себе заключенный, про которого в порыве спора Кустов вообще, кажется, забыл. «А мне уже можно идти?» «Можно», — кивнул я. «Сейчас я выдам антибактериальный препарат на первый прием. Будете приходить раз в день, и я буду выдавать его 7 дней, как положено». Просто дать ему с собой всю упаковку я, разумеется, не мог. Это было запрещено правилами. И мне это было понятно самому. Кто знает, что заключенный может сделать с лекарствами в свободном доступе. Поэтому придется ему принимать их при мне. Причем лекарь должен лично контролировать этот прием. Я выдал ему первую таблетку и стакан воды и проследил, чтобы пациент действительно ее проглотил. «Завтра вечером необходимо привести этого заключенного в это же время», — обратился я к охраннику. «Для следующего приема». «Хорошо», — коротко кивнул он. «Почему вы здесь командуете?» — возмутился Кустов. «Я же уже сказал, вы не будете здесь стажироваться!» «А я уже ответил вам, что это не вам решать», — отрезал я. Затем снова повернулся к охраннику. «Можете идти». Охранник кивнул, и они с заключенным удалились. Мы с Кустовым снова остались вдвоем. «Итак», — начал я, — «я продолжу свою стажировку здесь, и это вы никак не исправите. Договор уже подписан, и нравится вам это или нет, я теперь являюсь стажером в этой тюрьме». «Но я не...» — начал возмущаться Кустов. «Хотите вы этого или нет? Это уже ваши личные проблемы», — перебил я его. «Далее я легко могу доказать, что вы действительно крадете препараты. Я владею единственным алхимическим заводом в городе и могу посмотреть по всем документам, в каком количестве препараты поставляются сюда. И если эта информация дойдет до директора, у вас будут проблемы». Кустов сильно побледнел. До этого он и не догадывался, что у него стажируется владелец алхимического завода. И сейчас, когда до него постепенно стал доходить смысл моих слов, ему стало по-настоящему страшно. «Я предлагаю вам компромисс», — продолжил я. «Я не буду рассказывать об этом вашему начальству, а вы прекратите этим заниматься. И лечить пациентов мы будем как положено, а не абы как». «И вы правда не расскажете обо всем этом?» — удивился Андрей. «Правда», — кивнул я. «Я не хочу, чтобы у нас с вами были конфликты. Считайте это дружеским жестом. А я буду приглядывать за ним, чтобы он действительно держал слово. Проверить реальные поставки препаратов я действительно могу очень просто. И Кустов это уже понял. Хотя мою идею с благотворительным фондом я все равно не отмел. Этот проект все равно реализую». «Я согласен», — заявил Кустов. «Спасибо вам, Николай. И простите меня за резкую реакцию». «Забыли?» — кивнул я. «Хотя сам ничего не забыл. Я буду за ним присматривать, чтобы убедиться, что он действительно выполняет условия нашего договора». Кустов немного помялся и решил неловко переключить тему. «Значит, вы действительно сторонник теории резистентности бактерий к препаратам?» — спросил он. «Если честно, вопрос меня даже шокировал. Это не просто теория, это доказанный факт. Я думал, что эти высказывания были направлены только на возможность сэкономить препараты. А оказалось, Кустов в принципе так думал». «Это не теория», — спокойно сказал я. «Так действительно все и работает. При необоснованном назначении антибактериальных препаратов или при недостаточно длинном курсе бактерии приобретают устойчивость к ним, и тогда усложняется лечение такой инфекции». «Я думал, что это еще не доказано», — признался Андрей. «Бактерия же глупая. Она не может понять, что на нее действует антибактериальный препарат». «Хочется ответить. Это вы глупый. Но это будет грубо». «Это происходит благодаря мутации микроорганизма», — терпеливо пояснил я. «Бактерия контактирует с конкретным препаратом. Если он ее не убивает, она приобретает механизмы резистентности к нему. Это доказанный факт, не теория». Еще около часа мне пришлось во всех подробностях объяснять этот механизм Кустову. Он слушал внимательно и иногда задавал уточняющие вопросы. Плюсы от этого разговора тоже были. У меня увеличился магический центр. Это происходило каждый раз, когда я обучал кого-то лекарской магии, и это было значительным преимуществом. За ночь приводили еще двух заключенных, которые как раз оказались халявщиками. Нет, заболевание я действительно у них выявил, однако жаловались они совсем на другое, да и заболевания были вялотекущими. Однако я все равно немного подлечивал их своей магией, пока Кустов с ними общался. Не мог иначе. С утра моя первая ночь стажировки закончилась, и я отправился в наш родовой особняк. Надо было немного отдохнуть, а вечером уже предстоял официальный прием с графами. «Хорошо, что ты приехал, Николай», — накинулся на меня отец, стоило мне появиться на пороге дома. «У нас проблемы». «Что случилось?» — встревожно спросил я. «Владелец зала, который мы арендовали для сегодняшнего приема, отказал нам», — выдохнул отец. «Я не знаю, что теперь делать». «Это не то, что проблемы. Это прямо-таки катастрофа. Все гости уже приглашены, все уже распланировано, и тут такое». «Так, давай сядем в гостиной, и ты мне объяснишь подробнее», — ответил я. Мы уселись на диван, и я попросил у одного из слуг принести мне кофе. Сон снова откладывался на неопределенное количество времени, поэтому кофе мне точно не помешает. «По твоим указаниям, мы арендовали шикарный зал для приемов. Дворянская плаза», — начал объяснять отец. «Они взяли деньги и заверили, что предоставят нам его на сегодняшнюю дату. Однако сегодня с утра мне неожиданно позвонили, заявили, что у них какой-то форс-мажор, и они не смогут нас принять». «А деньги?» — уточнил я. «Сказали, что возврату не подлежат», — вздохнул отец. «Мол, в случае чрезвычайной ситуации они не возвращаются. И теперь я не знаю, что и делать. Во всех приглашениях, которые мы разослали гостям из твоего списка, указан именно этот зал». «Да тут тогда дело не только в приглашениях. Можно было бы подыскать новое место, разослать новые приглашения, время еще есть, но они еще и деньги за него не вернули. А аренда такого зала — это не дешевое мероприятие». «Я поеду к ним», — заявил я, допив кофе, — «и разберусь на месте». «Новый зал искать?» — уточнил отец. «Запасной можно, но я думаю, что решу проблему с этим», — ответил я. «На всякий случай подыщи другой вариант, но пока ни о чем не договаривайся и приглашение не меняй». Я решительно вышел на улицу и хотел уже по привычке вызвать такси, но тут ко мне подошел какой-то незнакомый мужчина. «Доброе утро, господин Аверин», — поклонился он. «Я ваш новый водитель, Алексей. Вам куда-то надо ехать?» «Точно. Отец говорил, что приобрел автомобиль и нанял личного водителя. Со всеми моими проблемами это совершенно вылетело из головы. Доброе утро», — кивнул я. «Да, отвезите меня в Дворянскую плазу». Мы сели в автомобиль и направились в место назначения. Добрались гораздо быстрее, чем я ожидал. Я сказал Алексею дождаться меня и решительно зашел внутрь. «Чем могу помочь?» — услужливо спросил молодой человек в костюме и белых перчатках. «Какой-то работник зала, возможно, администратор». «У меня мероприятие прямо сегодня», — ответил я. «Но так получилось, что не смогу его провести в своем особняке. Может быть, вы сможете мне помочь? Готов заплатить вдвое больше, чем в прескуранте». «О, разумеется», — расплылся в улыбке администратор. «Как раз на сегодня зал у нас свободен, и мы готовы предложить его вам». «Попался на такую простенькую проверку. Нечисто тут с этой отмененной арендой. Я это понял с самого начала. А теперь проводите меня к директору», — холодно произнес я. «Хочу узнать, по какому поводу он отменил мою аренду на сегодня, так еще и предлагает этот зал для других приемов». «Вы господин Аверин?» — побледнел администратор. «А я... «Наверное, не так вас понял. На сегодня зал закрыт и...» «Хватит!» — жестом прервал я его. «Ваша легенда уже сломалась. Проводите меня к директору». Выхода у него не оставалось, и он торопливо повел меня куда-то наверх, в кабинет директора, попутно бормоча какие-то извинения. Я мало его слушал. Понятно, что он просто исполнитель, а распоряжение для подобного поступило свыше. «Господин Беляев, к вам тут пришел молодой господин Аверин, и я», открыв дверь в кабинет, торопливо начал администратор, «и я дальше разберусь сам». Я прошел мимо него и закрыл дверь перед его носом. «Доброе утро, господин Беляев». «Вы как тут очутились?» — испугался тот. «Я же сказал по телефону из-за форс-мажора». «Устал я уже слушать про этот несуществующий форс-мажор. Прекратите», — прервал я его. «Мне только что ваш администратор предложил арендовать зал. Я только что осмотрел сам зал, и он в полном порядке. Вы правда думаете, что ваша гениальная задумка до сих пор под вашим контролем?» Директор замолчал, и его глаза забегали из стороны в сторону. «Теперь потрудитесь мне объяснить, что происходит», — проговорил я, присаживаясь напротив. «Учтите, я очень хорошо распознаю, когда люди мне врут». «Мне... я... в общем, так распорядились... Нам поступило такое распоряжение — отказать, и я, в общем, отказал», — сбивчиво попытался объяснить он. «Вам отдали распоряжение отказать мне в аренде зала, а вы решили на этом еще и подзаработать, оставив себе всю оплату», — усмехнулся я. «Это и так понятно. Не рассчитывали, что я приеду разбираться, но вот он я. Меня интересует, кто конкретно отдал вам такое распоряжение». Беляев снова замолчал, явно не ожидая, что я уже и так догадался до всего его плана. «Мне нужно было знать, кто конкретно решил так меня подставить». «Я не думаю, что могу сообщить вам его имя», — опустив глаза, ответил директор. «Вы сообщите мне его имя, а затем я все-таки проведу в вашем зале свой запланированный прием, иначе мне придется передать эту ситуацию на разбирательство в правоохранительные органы. Ответ вашего человека я записал на камеру, да и наш с вами разговор на диктофон». Спокойно ответил я и достал из кармана телефон, чтобы выключить запись. «Приглашение уже разослали, и все уже готово. Так что отменяйте эту вашу идею по аренде зала кому-то другому и начинайте готовить его к празднику». «Но он тоже мне», — сказал было Беляев. «Тоже заплатил. Но это не мои проблемы. Разберетесь с ним самостоятельно», — ответил я. «Это уже ваши дела. Мне нужно лишь его имя». «Не под запись. Все выключено». Разбирательства директору были не нужны, поэтому он пошел мне навстречу. «Граф Чернов», — выдавил из себя директор. «Интересно. На него я даже не думал изначально. Он даже есть в списке приглашенных. Интересно будет узнать его мотив». «Рад, что вы согласны на сотрудничество», — усмехнулся я. «Итак, прием состоится в 6 вечера. Не забудьте все подготовить к этому времени». «Все будет по высшему разряду», — испуганно закивал директор. «Граф Чернов». Отношения с ним не заладились с самого начала, но до этого на подобные пакости он не решался. Интересно, что же стало мотивацией в этот раз? Что ж, узнаю это на самом вечере, ведь он в числе приглашенных. Наверняка ждет, что я отменю праздник или пришлю другой адрес, но придется ему прийти сюда, ведь иначе это будет считаться оскорблением. Алексей довез меня до дома, где с нетерпением дожидался отец. «Николай, все приличные залы заняты», — печально произнес он. «Будем переносить прием. «Я уже договорился с дворянской плазой. Проведем вечер там, как изначально договаривались», — успокоил я его. «Они же сказали, что не смогут принять нас в своем зале», — удивился отец. «Там же что-то случилось». «Произошла накладка», — ответил я. «Зал функционирует, и нас они примут. Поэтому приглашение менять не надо. Переносить прием тоже. Это некрасиво с точки зрения этикета, так что спокойно готовься к вечеру». «Хорошо», — растерянно кивнул отец. Разобравшись со всеми проблемами, я все-таки смог выкроить себе несколько часов для сна, чтобы не выглядеть на своем первом приеме слишком уж помятым. Ближе к вечеру принял душ, собрался, и мы поехали всей семьей в арендованный зал. Добрались специально раньше начала мероприятия, чтобы проконтролировать там всю подготовку. Зал успели украсить, и выглядел он просто великолепно. Директор явно отдал распоряжение сделать все по высшему уровню, чтобы загладить свою вину. На кухне уже трудились нанятые повара, в дверях стоял гвардеец со списком гостей. Первый прием должен был пройти хорошо, если, конечно, не возникнет никаких проблем. Первые гости стали появляться ровно с 6 вечера. Отдельно здороваться с каждым графом было не обязательно. Однако я все равно старался со всеми перекинуться парой слов. Вечер я начну со своей речи, где представлюсь сразу всем, но лучше произвести хорошее впечатление еще до начала праздника. Заметив, что прибыли граф Юсупов с Анастасией, я сразу же направился к ним. Анастасия была сегодня моей спутницей, я приглашал ее отдельно. «Добрый вечер, господин Юсупов», — первым поздоровался я с графом. «Здравствуйте, Анастасия, прекрасно выглядите». Девушка сегодня была, ну, в очень красивом бальном платье, явно сшитом на заказ. Черные волосы она оставила распущенными, и они падали локонами ей на спину. Явно старалась произвести на меня впечатление. «Добрый вечер», — отозвался Феликс. «Поздравляю вас с новым титулом. Даже не мог подумать, что лекарь, который помог мне с моим недугом, так скоро станет графом и будет кавалером моей дочери на балу». «Благодарю», — кивнул я. «Рада вас видеть, Николай», — подала наконец голос Анастасия. «Спасибо за приглашение. Зал выглядит просто восхитительно». «Хотя обычно такие приемы проводят у себя в особняке», — добавил Феликс. «Но у вас, как я понимаю, там бы не хватило места». «Странно. Ранее таких замечаний я от него не слышал. Но это как раз просто объяснить. Анастасия явно рассказала ему про наши свидания и встречи. И теперь он смотрит на меня, как на потенциального жениха. И любой аристократ в его глазах будет недостойным руки его дочери. А моя задача — убедить его в обратном». «Есть много причин, почему я выбрал именно этот зал», — ответил я. «Прежде всего, я хотел, чтобы мой первый прием прошел роскошно, и для этого арендовал самый дорогой зал в городе. А теперь прошу меня извинить, надо поздороваться и с другими гостями». Анастасия взяла меня под руку, и мы удалились, оставив Феликса в одиночестве. «Представляю, как ему тяжело наблюдать, как единственная дочь взрослеет и превращается во взрослую женщину. Так что его эмоции вполне понятны. Ему бы хотелось, чтобы она подольше оставалась с ним». Тем более, что растил он ее самостоятельно. Я поздоровался еще с несколькими гостями, и заприметил графа Чернова. Что ж, пора мне с ним поговорить. Но не успел я пройти и пару шагов, как у меня зазвонил телефон. Звонил Кустов, лекарь из тюрьмы. Извинившись, я отошел от Анастасии и взял трубку. «Добрый вечер», — проговорил я. «Сейчас не самое удачное время для разговора, я занят». «Николай, тут беда!» — испуганно воскликнул он. «Ко мне привели сразу трех пациентов, и я обнаружил у них туберкулез. Нужна ваша помощь». Глава 14. Туберкулез легких – это серьезное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. В обычной жизни заболеть им не так-то просто. Контакт с возбудителем еще не приводит к заболеванию. Факторы риска – это плохие социально-бытовые условия, сахарный диабет, иммуносупрессия, недостаточное питание. И заключенные всегда первые в этом списке. Сейчас надо проверять всех, находящихся в исправительном учреждении, на наличие туберкулеза, выявить всех больных и заниматься их лечением. И Кустов один со всем этим не справится. Но у меня сейчас прием, и уйти тоже не представляется возможным. «Изолируйте их в отдельной палате и начинайте осмотр других заключенных», — ответил я. «Я приеду, как только смогу». «Побыстрее», — жалобно попросил Кустов и отключился. Сейчас идеальный момент съехидничать и заявить ему, что не зря я остался на стажировке. Он так хотел меня выгнать. А теперь, думаю, очень рад, что этого не произошло. Но начать работу ему все равно придется самостоятельно. Я вернулся к Анастасии, она взяла меня под руку, и мы направились поприветствовать графа Чернова. Прибыл он снова без супруги, но с дочерями. Мария и София еще не успели разойтись по своим кавалерам и стояли рядом с ним. «Добрый вечер», — поклонился я. «Рад приветствовать вас на своем приеме». «Добрый вечер», — граф Чернов чуть скривился, но постарался сделать это незаметно. «Поздравляю с новым титулом. Очень рад за вас». «О, приятно слышать», — с легким, чуть заметным сарказмом ответил я. «Как добрались?» Именно граф Чернов попытался испортить мне мой прием, и мне предстояло выяснить, по какой причине он решил так поступить. «Хорошо», — процедил тот. «Зал просто отличный. И украшения, и еда, и музыка». «Да, это точно», — кивнул я. «Арендовать этот зал было не так-то просто. Мероприятие было на грани срыва, когда кто-то решил перекупить его для своих нужд. Но мне удалось все исправить. Думаю, если бы вы сюда не смогли попасть, вы бы очень сильно расстроились». Попутно я проверял Чернова с помощью психологической магии и наблюдал, как эмоции сменяют одна другую. Гнев, страх, тревога. «Я рад, что вам удалось все исправить», — осторожно ответил он. «Думаю, стоит наказать директора дворянской плазы за эти хитросплетения». «Он всего лишь исполнитель», — пожал я плечами. «Действовал по указке другого аристократа. Мне больше интересно, зачем этот аристократ решил так поступить? Кстати, имя его я тоже узнал». Чернов испугался еще сильнее, а на его лбу выступили заметные капельки пота. «Нам надо поговорить наедине», — быстро заявил он своим дочерям. «Оставьте нас». Анастасия вопросительно взглянула на меня, и я тоже кивнул ей, показывая, что на несколько минут надо оставить меня для приватного разговора с Черновым. После того, как девушки ушли, Чернов перевел взгляд на меня. «Вы узнали имя?» — переспросил он. «И что теперь?» «Теперь я еще раз убедился, что именно этот человек попытался это подстроить», — спокойно ответил я. «Слишком уж он нервничает. А ведь у меня не было абсолютно никаких доказательств. И теперь я хочу узнать у него, зачем он вообще все это затеял». Чернов растерялся, осознав, что сдал себя практически самостоятельно. «Ведь у меня действительно не было никаких доказательств, кроме слов директора этого здания, а он легко мог обмануть меня». «Что ж, если вы такой умный, Николай, то и сами можете догадаться, почему этот человек так поступил», — проговорил граф Чернов. Он все еще очень сильно боялся. Но страх этот был вовсе не из-за того, что я его раскрыл. Он боялся за свою репутацию. Ведь если эта история всплывет, это будет целый скандал.